Глава 70. Расплата за правду. Рена медленно поднялась на дрожащие ноги, закрывая рот руками, словно удерживая рвущийся наружу крик. Майяри, надеявшаяся, что Виедаш — плод ее умирающего разума, тихо зашипела. «Уйди, пожалуйста. Не смотри». Но Виедаш продолжал стоять и смотреть на девушек остекленевшими глазами. «Виедаш!» — выдавила из себя Рена, делая шаг вперед. «Зачем ты здесь?» «Ты пропала. Я пошел искать». Голос Виедаша был полностью лишен эмоций. «Но нашел только Рода. Он указал направление, а дальше я... по следам». Рена судорожно всхлипнула. «Там охрана была. Была». Голос Виедаша сорвался, и он крепко зажмурился. «Виедаш!» — дрожащим голосом позвала Рена, и оборотень резко отшатнулся и посмотрел на нее затравленным взглядом. «Ты слышал?» «Слышал?» Мужчина посмотрел на нее сумасшедшим взглядом. «Да, слышал. Я услышал, что чего-то не знаю, и решил послушать. И знаешь, это было неправильным решением». Губы Рены затряслись, и она расплакалась. «Виедаш, я все тебе объясню», — судорожно зашептала она. «Ты поймешь. Ты обязательно меня поймешь». «Рена, зачем? Зачем? Я не могу». На губах мужчин возникла кривая сумасшедшая ухмылка, сменившаяся маской ужаса. «Боги меня наказали. За предательство. Это я виноват, что ты в это ввязалась. Я!» Виедаш покачнулся, чувствуя, как разум отказывает ему. «Все это необходимо, Виедаш!» — в отчаянии закричала Рена. «Позволь мне объяснить. Ты поймешь меня. Я соврала. Соврала тебе, но у меня были причины». «Опомнись, Рена!» — заорал Виедаш, подступая к ней. «Посмотри, что ты делаешь!» Рена отшатнулась, прижав руки к груди и смотря на мужа с отчаянием и ужасом. «Мы все исправим», — горячечно прошептал Виедаш, запуская пальцы в волосы. «Я смогу все исправить, я...» «Виедаш...» Оборотень замер, услышав хриплый голос Майяри. «Бери ее в охапку и убирайтесь отсюда», — велела она. «Просто уходи. Сейчас сюда явится Харен, и он не будет милостив к ней. Я же совру, что ее здесь не было». Говорить, что Харен обнаружит только ее мертвое тело, она не стала. Нужно во что бы то ни стало выпроводить отсюда Виедаша. Только убедить его поступить так, как нужно, редко удавалось. Виедаш бросился к ней и, упав на колени, попытался поднять подругу. Но красные путы, обвивающие ее тело, обжигали и не хотели рваться. В отчаянии мужчина обернулся к замершей Рене и потребовал. «Рена, освободи ее!» Майяри прикрыла глаза, чувствуя, как под веками собираются слезы. «Зачем она взяла эти артефакты? Зачем?» Рена молча смотрела на супруга, даже не пытаясь исполнить его требования. Действие печати украденных воспоминаний могла остановить только смерть, и Майяри уже чувствовала ее приближение. Дышать становилось все труднее, глаза больше не открывались, а каждый удар сердца сопровождался болью. «Виедаш, врала ведь не только она», — едва слышно прошептала Майяри. «Что ты знаешь обо мне? Я ведь никогда ничего не рассказывала. Поверь, я еще больше лгунья, чем она. Я врала тебе постоянно, каждую минуту. Ты даже не представляешь, что из себя я представляю. Забирай ее и просто забудь обо мне. Поверь, уж я-то выберусь. А твоей задачей будет удержать ее от дальнейших глупостей». Виедаш словно ее и не слышал, раз за разом пытаясь разорвать путы. Поняв, что это бесполезно, оборотень склонился над кругом и лихорадочно начал осматривать письмена. Лицо его посерело. «Рена!» — едва слышно позвал он. Девушка сжалась. «Она же умирает!» — в ужасе выдохнул мужчина. «Останови это!» Он вскочил и решительно шагнул к жене. «Останови! Ну же!» Майяри мысленно взмолилась, упрашивая богов вложить в голову Рены хоть крупицу разума. Пусть она скажет, что это не она активировала печать. Пусть убедит Видаша уйти, пусть... «Видаш, так надо!» Рена подскочила к мужу и схватила его за руки. «Поверь мне, это нужно! Нужно!» «Кому нужно? Рена, опомнись!» — рявкнул Видаш, встряхивая ее. Моя Рена тужно захрипела, пытаясь протолкнуть в легкие хоть глоточек воздуха. В голове окончательно помутнело, Видаш в ужасе посмотрел на нее. «Она умирает, Рена, умирает!» «Так нужно! Это действительно нужно!» Голоса потонули во мраке. Удушье сковало горло Маяри, и она мучительно забилась в своих путах. Свет в голове окончательно померк. Сердце превратилось в сплошной сгусток боли. Легкие неожиданно расправились и судорожно захватили воздух. Маяри, кашляя и задыхаясь уже от жадности, опять задышала, царапая пол ногтями от прокатывающихся по телу судорог. В голове вместе с неясным светом вспыхнула боль. Она тоже на сжимающееся сердце опять пустилась вскачь. Несколько минут Маяри просто дышала, даже не понимая, на каком свете находится. Боль, сжимавшая сердце, отступила и замерла внизу живота, в болезненно горящей метке. Открыв глаза, девушка поняла, что все еще лежит на полу в окружении потухших символов. Неясный страх кольнул ее, и она, опираясь на дрожащие руки, кое-как приподнялась. Увиденное заставило ее оцепенеть от ужаса. Видаш держал в объятиях Рену. Взгляд у девушки был безмерно удивленным, словно она не понимала, что произошло и как это могло произойти. Видаш одной рукой обнимал ее за талию, а пальцами второй нежно гладил по лицу. Бесконечно нежно, ласково, словно утешая ее. «Боги!» Горло Маяри пережал спазм, а губы задрожали. «Что ты наделал? О, боги!» Она прижала к щекам дрожащие ладони, чувствуя, как потекли слезы. Видаш, не обращая на нее внимания, продолжал стеклянным взглядом смотреть в голубые глаза жены и нежно очерчивать пальцами черты ее лица. Так нежно, словно бы она была живой. Словно бы в ее груди не торчала рукоятка его собственного кинжала. Маяри задохнулась и впилась пальцами в камень. Перед глазами встал довольный барс, несущий в зубах зализанную им лисичку. Затем испуганная девчонка, прикрывающая голые ягодицы мужа холодными ладонями. В какое-то мгновение Маяри показалось, что она сейчас все-таки умрет. «Можешь встать». Неестественно спокойный голос Видаша выдернул ее из спасительной тьмы и опять швырнул в этот ужас. «Уходи». Он медленно опустился на пол и аккуратно обнял свою миниатюрную жену, словно убаюкивая ее в своих объятиях. Маяри не выдержала и всхлипнула. При всем желании она не смогла бы даже пошевелиться. «Боги, Видаш». Девушка упала на пол и зарыдала. «Боги, зачем он это сделал? Зачем?» «Да лучше бы она сдохла. Лучше бы это была она». За дверью раздались торопливые шаги, и внутрь ворвался мужчина, сияющий радостной улыбкой. Увидев Маяри, он просто расцвел от торжества и хлопнул в ладоши. «Ба! Да удача нам наконец-то улыбнулась! Рена, ты большая молодец! Сейчас мы ее допросим и...» Мужчина обернулся и замер. Уголки губ, приподнятые в улыбке, медленно опустились, и мужчина пошатнулся. Мотнув головой, он недоверчиво уставился на кинжал в груди девушки, словно надеясь, что ему привиделся дурной сон. «Рена!» — срывающимся голосом позвал он. «Малышка моя!» Голубые глаза Рены продолжали безучастно смотреть в потолок. Мужчина, покачиваясь, подошел ближе и, бухнувшись на колени, потянулся дрожащими пальцами к лицу племянницы. «Реночка!» — умоляюще позвал он. «Девочка моя, не пугай меня так! Зачем ты так со мной?» Маяри завыла, вцепившись зубами в запястье, и ей вторил горестный вопль мужчины. «Рена!» За дверью раздался топот, и внутрь ворвался седовласый бородатый мужчина. «Арон, что случилось?» «О, боги!» Он медленно подошел к скрючившемуся в рыданиях Арону и, опустившись на корточки, прикоснулся к рукоятке, торчащей из груди Рены. «Ты обещал, что она не пострадает!» Накинулся на него обезумевший от потери артефактчик. «Ты обещал!» «О боги, мальчик мой! Я так перед тобой виноват!» Седовласый мужчина протянул к нему дрожащие руки и заключил в свои объятия, отчего Арон разрыдался еще сильнее. «Кто же сотворил это?» «Я». Голос Видаша звучал безучастно. Арон вскинул голову и словно бы только что заметил присутствие мужа племянницы. «Ты?» Лицо его исказилось от бешенства, и он вырвался из объятий старика. «Сдохни, ублюдок, сдохни!» Он набросился на Видаша, и тело Рены упало на пол. Видаш даже не пытался защищаться, безучастно принимая все удары. Обезумевший артефактчик пинал его ногами по голове, ребрам, животу. «Сдохни! Сдохни!» «Он заслужил это, мальчик мой!» Скорбно поддержал его старик и, наконец, перевел взгляд на Майяри. Поднявшись и подойдя ближе, старик внимательно осмотрел знаки на полу и недовольно нахмурил брови. «Заново перечерчивать долго будет», — протянул он и опустился перед рыдающей Майяри на корточки. «Ну, не плачь, девочка», — тихо-тихо прошептал он. «Ты не виновата в том, что произошло». Его ладонь ласково погладила девушку по голове. «Это все Ахриэли, посмевший возложить на тебя слишком тяжелую ношу. Не плачь, драгоценная. Да, жалко их. Но они же сами пошли на это. В чем твоя вина?» Рыдания застряли в горле, и Майяри медленно подняла голову. Лицо у старика было действительно сочувствующим. Даже взгляд казался полным понимания, но она знала его. Внутрь вошли двое оборотней, и старик, обернувшись к ним, молча показал беснующегося Арона, а точнее на Видаша, которого тот запинывал. «Этого убрать», — кратко приказал он и опять повернулся к Майяри. Повернулся слишком быстро, из глаз не успело исчезнуть холодное выражение, и когда оно сменилось сочувствием и пониманием, у Майяри все затряслось внутри. Пальцы старика нежно отерли ее лицо от слез и отвели от глаз спутавшуюся прядку волос. «Дешей!» — тихо выдохнула она. Идиот-уборщик ласково улыбнулся ей. «Запомнила старика!» Словно бы обрадовался он. За его спиной Арон отшатнулся от Видаша и, упав на колени, зарыдал с новой силой. Дешей тяжело вздохнул и покачал головой. «Он ведь верил вам!» — едва слышно протянула Майяри. «Знатно он запудрил тебе голову», — горестно поджал губы Дешей. «Ахрелий это умел. Сперва задурить, потом счастливить непосильной ношей и связанным с ним горем». Он бросил через плечо взгляд на тело Рены. «Сейчас мы уйдем отсюда, и все это останется позади. Давай, поднимайся». Майяри с трудом приняла сидячее положение и обвела комнату очумевшим взглядом. Арон рыдал над телом племянницы, бессвязно умоляя ее о прощении. Бородачи, вздернув на ноги избитого и все такого же стеклянно-безучастного Видаша, тащили парня на выход. «Не можешь встать?» — участливо поинтересовался старик и сам, поднявшись на ноги, протянул ей руку. «Давай я помогу». Майяри медленно смерила взглядом протянутую морщинистую ладонь и, подняв глаза, спокойно произнесла. «Умри!» Как приказ. Деши медленно выпрямился и сложил руки на груди. Лицо его продолжало лучиться сочувствием, но в глубине зрачков мелькнуло что-то холодное. «Умри!» — повторила Майяри, чувствуя, как внутри сворачивается тугая спираль ненависти. Она наконец-то увидела истинного виновника и зачинщика. Господин Ахрели говорил ей. Он может войти в доверие кому угодно. Сильный артефактчик, способный втереться в доверие. Сходящий с ума разум шептал, что это именно он. Браслеты накалились так, словно руки охватил живой огонь. Но эту боль нельзя было даже сравнить с той, что съедала ее заживо сейчас. Она заберет весь этот кошмар с собой. Сотрет с лица земли. Вместе с ним. Стены дома дрогнули. Деши вскинул голову и непонимающе нахмурил брови. Губы его торопливо что-то зашептали, и он нахмурился еще сильнее. а затем посмотрел на Маяри. Губы девушки раздвинулись в ухмылке. «Убить ее! Анахаги!» — завопил старик и первым бросился к девушке. Выхваченный из-за пояса нож блеснул в тусклом алом свете и стремительно понесся к горлу девушки. Маяри безразлично подумала, что вернуться уже не успеет. Наступил ее последний момент. Руку старика перехватила неожиданно появившаяся Маяри. Деша ошеломленно посмотрел сперва на нее, а потом на сидящую на полу Маяри и ахнул от боли. Нож полетел на пол, появившаяся девушка полоснула старика когтями по лицу, а потом отбросила от себя пинком в грудь. Стены сотряслись с удвоенной силой. Бородачи бросили Виедаша и метнулись к девушке. В руке той материализовалось копье, которое наметнуло в одного из мужчин. Он попытался увернуться, но копье вдруг исчезло и появилось уже в его груди, после чего развеялось дымом. Оборотень непонимающе уставился на дыру, из которой хлынула кровь, и бухнулся на пол. Второй оборотень метнул в девушку нож и даже попал в плечо, но она, не обратив на ранение никакого внимания, стремительно шагнула к нему, увернулась от удара и вцепилась в горло оборотня. Тонкие пальцы сжались, как стальные тиски, почти вырывая гортань. Схватив мужчину за пояс, девушка подняла его над головой и швырнула о пол. И повернулась к Дешию. Безучастное холодное лицо девушки пугало. Она словно была посланником из другого мира, мира темных духов. Выдернув из плеча нож, девушка отшвырнула его и шагнула к застывшему старику. От плеча потянулась тонкая струйка дыма, только усиливающее сходство с потусторонним пришельцем. В ее ладони опять возникло копье, и она направила его острие на Дешия. Стены опять содрогнулись, и оружие метнулось вперед. Девушка исчезла в тот момент, когда лезвие почти коснулось шеи оборотня. Темный шар бухнулся на пол и покатился к сидящей в центре круга Маяри. Маяри ничуть не раздосадовалась, что старик все же догадался, что перед ним ложный образ, и просто его деактивировал. Браслеты ее уже накалились так, что затлели рукава. Поймав ошеломленный взгляд Дешия, она подарила ему совершенно сумасшедшую улыбку. Из потолка посыпалась каменная крошка. Душу охватило умиротворение. Сейчас все закончится. Маяри обвела взглядом трясущееся помещение и наткнулась на Виедаша, который продолжал стоять на том же месте, где его оставили. «Прости меня, Виедаш», — тихо прошептала девушка. В глазах оборотня что-то мелькнуло, и в следующий момент стены сотряс взрыв.